Глава третья. Престарелый форт взбирался на холм под рыжей луной, освещавший весь залив Монтеррей. Пол не произнес ни слова с тех пор, как они проводили двух женщин до их отеля. Артур выключил радио и остановил машину на парковочной площадке над обрывом. Он заглушил мотор и уперся подбородком в руки, сложенные на бакелитовом руле. Внизу угадывались контуры дома. Он опустил стекло, и в машине запахло дикой мятой, покрывавшей эти холмы. «Почему ты сидишь с таким видом?» — спросил Артур. «Ты принимаешь меня за идиота?» — Пол стукнул кулаком по приборной доске. «От этой машины ты тоже собрался избавиться?» «Вздумал освободиться от всех воспоминаний?» «Ты это о чем?» «Я тебя раскусил. Сначала на кладбище, потом на пляже. Поедим лучше лангустов. Думал, в темноте я не увижу, на заборе объявление продается?» «Ты давно принял это решение?» «Несколько недель назад, но еще не получил серьезных предложений. Я советовал тебе перевернуть страницу с той женщиной, а не сжечь библиотеку с прошлым. Если ты избавишься от дома Лили, то потом очень пожалеешь. Рано или поздно приедешь сюда и будешь прохаживаться вдоль забора и звонить в ворота. Чужие люди впустят тебя в твой собственный дом. Когда они подведут тебя к дверям твоего детства, ты почувствуешь себя совсем одиноким». Артур снова запустил мотор. Зеленые ворота имения были открыты. Скоро машина остановилась под тростниковой крышей стоянки. Вылезая из машины, Пол проворчал: «Ты упрямее осла. У тебя их было много?» Небо было безоблачно. При ярком лунном свете Артур узнавал окрестности. Друзья спустились по каменной лесенке параллельной дороги. На полпути Артур различил справа остатки розария. Парк заброшен, но на каждом шагу тысячи ароматов вызвали хороводы воспоминаний. Спящий дом выглядел так же, как в последнее их общее с Лорен утро. Фасад с закрытыми ставнями еще сильнее обветшал, но черепица крыши оставалась нетронутой. Пол подошел к крыльцу, поднялся по ступенькам и окликнул Артура из-под веранды. «У тебя есть ключи?» «Они в агентстве. Подожди, внутри есть еще одна связка». «Собираешься пройти сквозь стену?» Артур не ответил. Он направился к угловому окну и, не задумываясь, вынул из-под ставня клинышек. Ставень со скрипом открылся. Еще чуть сдвинуть раму с места и приподнять ее. Больше ничто не мешало Артуру проникнуть внутрь. Маленький кабинет погружен в темноту, но Артур ориентировался в нем с закрытыми глазами. Детские воспоминания были живы. Он знал наизусть каждый угол. Стараясь не поворачиваться, чтобы не увидеть кровать, он приблизился к шкафу, открыл дверцу и опустился на колени. Достаточно протянуть руку, и можно прикоснуться к черному кожаному чемоданчику, все еще хранившему тайны Лили. Он отодвинул две защелки, откинул крышку. Из чемоданчика по-прежнему пахло благовонием, которое Лили смешивала в большом графине желтого хрусталя с матовой серебряной пробкой. Но это было не единственное воспоминание о матери, от которого у него сжалось сердце. Артур взял длинный ключ там, где оставил его в тот день, когда в последний раз запирал дом. То есть сразу после отъезда полицейского, забравшего Лорен в больничную палату, откуда Артур и Пол похитили ее, чтобы спасти от запрограммированной смерти. Артур вышел из кабинета. В коридоре он зажег свет. Паркет скрипел под его ногами. Он вставил ключ в замочную скважину и повернул. Пол вошел в дом. С ума сойти! Магнум и МакГивер в одном доме. Войдя в кухню, Артур отвернул вентиль газового баллона под раковиной и уселся за большой деревянный стол. Пол, наклонившись над газовой плитой, наблюдал, как на конфорке варится в итальянском кофейнике кофе. Чарующий аромат уже наполнял кухню. Пол взял с потемневшей деревянной полки две чашки и сел напротив друга. «Сохрани эти стены и прогони из своей головы ту женщину. Она и так натворила там бед». «Не собираюсь опять начинать этот разговор». «Я, что ли, сижу с похоронной миной, когда мы приглашаем поужинать два создания, о которых можно только мечтать?» Не унимался Пол, разливавший обжигающую жидкость. «Вот ты и мечтай». «Пора навести в твоей жизни какой-то порядок», — возмущенно заявил Пол. «У тебя новая квартира, вдохновляющее тебя дело, гениальный партнер, девушки, к которым пристаю я, слушают меня из вежливости, а сами спят и видят, чтобы ими заинтересовался ты. Ты о той, что пожирала тебя глазами?» «Я не об Ониге, а о второй. В общем, тебе пора поразвлечься». «Я и так развлекаюсь, Пол». «Может быть, не так, как ты, но все равно развлекаюсь, поверь. Лорен нет больше в моей жизни, но она часть меня. И потом, я уже говорил тебе, что не запрещаю себе жить. Это первый наш вечер после моего возвращения, и мы уже, если я не путаю, ужинали не одни». Пол, как заведенный, помешивал ложечкой в чашке. «Ты не кладешь себе в кофе сахар», — пробормотал Артур, накрывая рукой руку друга. Ночь была ясной. В кухне старого дома на берегу океана двое сообщников молча смотрели друг на друга. «Стоит мне вспомнить эту немыслимую историю, которую мы пережили, как у меня появляется острое желание отхлестать тебя по щекам, чтобы ты окончательно очнулся», — говорил Пол. «Предположим, у тебя хватит глупости попытаться снова ее увидеть. Что бы ты ей сказал?» «Когда ты рассказал мне о том, что с тобой приключилось, я заставил тебя сделать сканирование мозга. Это я-то твой лучший друг, а она врач. Если бы ты сказал ей правду, то она надела бы на тебя смирительный балахон с капюшоном или без, не знаю. Ты совершил то, что был обязан совершить. Я восхищаюсь тобой. Тебе хватило смелости защищать ее до самого конца. Лучше мне лечь спать, я очень устал», — сказал Артур, вставая. Он уже брел по коридору, когда Пол окликнул его. Артур просунул голову в дверь. «Я твой друг, ты знаешь это?» — произнес Пол. «Да». Артур вышел через заднюю дверь и обошел дом. Задел плечом ржавые качели, огляделся. На веранде разошлись половицы. Стены, хранившие следы летних ожогов и соляных зимних подтеков, заросший сад — все было воплощением печали. Артур поежился на освежевшем ветру. Он достал из кармана куртки конверт с письмом, который начал в Париже. «Скамейка, площадь Фюрстенберг», дописал последнюю страницу и снова убрал в карман. Ночной туман с океана дотянулся до города. У стойки парижского кафе, что напротив входа в отделение неотложки, Лорен читала меню. «Не пойму, что вы делаете в этот ночной час в моем баре? Да еще одна», — сказал хозяин, наливая ей содовую. «Допустим, у меня передышка. Вечером клиентов было, хоть отбавляй. Настоящий балет карет скорой помощи», — не унимался хозяин, протирая стаканы. «Спасти весь мир — дело хорошее, Но вы бы лучше подумали об одной единственной жизни, о собственной. Лорен наклонилась к нему, как будто решилась на откровенность. «Просветите меня, здесь только обо мне и болтают? Или вечером здесь ужинал доктор Фернстайн?» «Вон он сидит», — подтвердил хозяин кафе, указывая глазами вглубь зала. Лорен слезла с табурета и нашла профессора за отгороженным столиком. «Будете корчить такие гримасы, я вернусь за стойку и поужинаю там одна», — предупредила Лорен, ставя свой стакан на его стол. «Чем болтать глупости, лучше садитесь. Ваши вчерашние внушения в присутствии пациента были излишни. Иногда вы обращаетесь со мной, как со своей внучкой. Вы мне не внучка, а хуже. Я создал вас собственными руками. После аварии я шил вас на живую нитку. Спасибо, профессор, что хотя бы вынули из моего черепа болты. У меня получилось хуже, чем у Франкенштейна. Разве что с характером я промахнулся. Не желаете разделить трапезу старого эскулапа, оладьи и много кленового сиропа? В таком порядке, пожалуй. Сколько больных вы обработали за сегодняшнюю смену? Спросил Фернстайн, пододвигая ей тарелку. Добрую сотню, доложила она, накалывая на вилку целую стопку оладий. А вы почему здесь задержались? Вам-то ни к чему накапливать дежурство, чтобы побольше заработать. Похвальный задор для субботы, заметил Фернстайн с набитым ртом. За витриной видавшего виды заведения ужинали старый профессор-медик и его ученица, сообщники, наслаждавшиеся мгновением покоя под конец ночной смены. В стационарном отделении неотложки еще несколько часов могли не замечать их отсутствие. Над улицей погасли раскачивающиеся фонари. В бледном небе занималась заря. Артур задремал прямо на качелях. Вокруг разлилась нежность зарождающегося дня. Он открыл глаза и посмотрел на дом, который, казалось, мирно спал. Внизу океан лениво облизывал песок, заканчивая свою ночную работу. Пляж снова выглядел гладким, нетронутым. Артур встал и глубоко втянул свежий утренний воздух. Потом заторопился к крыльцу, пробежал по коридору, влетел на лестницу, забарабанил в дверь и ворвался, запыхавшийся, в комнату Пола. «Ты спишь?» Пол подскочил на кровати и рывком сел. Оглядевшись, он увидел в дверном проеме Артура. «Немедленно иди спать. Забудь о моем существовании, пока часовая стрелка будильника не доберется до приличной цифры, скажем, до 11. Тогда и только ты сможешь задать мне свой дурацкий вопрос». Пол отвернулся и накрыл голову большой подушкой. Артур побрел было прочь, но посередине коридора передумал и вернулся. «Хочешь к завтраку свежий батон?» «Вон отсюда!» — рявкнул Пол. Лорен открыла дистанционным пультом ворота гаража, въехала внутрь и сразу заглушила двигатель. Калли ненавидела «Триумф», и при первых же звуках его мотора разражалась лаем. Лорен прошла в коридор, взбежала по главной лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и вошла в квартиру. Часы на камине показывали половину шестого утра. Калли спрыгнула с дивана и радостно встретила хозяйку. Полоскавшись, собака снова уснула. Теперь уже на коврике цвета кокоса посредине гостиной. Лорен начала с заваривания травяного чая. На дверце холодильника мать оставила для Лорен записку, прикрепив ее магнитом в виде лягушки. Калли ужинала и гуляла. Лорен натянула ночную рубашку, которая была ей велика, и с наслаждением свернулась калачиком под теплым одеялом. Уже через мгновение ею овладел сон.